Другая жизнь. Часть 1. Глава 1. Идя следом за остальными детьми, окинул взглядом большой зал. Все, как я и читал в книге о школе, 4 длинных стола для учеников. Над каждым столом висят гербы факультетов со своей индивидуальной цветовой гаммой, а стол преподавателей стоит перпендикулярно факультетским. Помимо герба школы над преподавательским столом, выделяется только трон директора школы. Можно было бы подумать, что у нынешнего директора слишком высокое самомнение, ну так-то может это и так, однако этот трон стоит здесь с самого основания школы. Тот, кто его сюда поставил, явно хотел выделиться. Вряд ли он, конечно, из золота, иначе его бы уже давно утащили, заменив подделкой, хотя, кто сказал, что это действительно не так? Самым завораживающим во всем зале был потолок. В истории Хогвартса не передали и половины того, чем на самом деле является это произведение искусства. Поэтому, больше не обращая внимания на все остальное, что меня и так в принципе не интересовало изначально, все мое внимание прикипело к потолку. Иллюзия того, что потолка нет, и не просто статичная картинка неба, а интерактивная, более того, еще и объемная. Ощущение, будто потолка нет вообще, а начинающийся дождь, будто падал в зал, но не долетал до заколдованных свечей, что парили по всему периметру помещения. К тому же, передавался еще и звук, который, судя по описанию, все же приглушался, если был слишком сильный. Видимо, стоят какие-то фильтры на уровень шума, ограничивающие определенный порог. Например, когда гремит гром или что-то подобное. Надо будет разобраться, как все это сделано. Сейчас, я вижу очень много плетений магии, но многого просто не понимаю. Я сюда попал всего месяц назад, и первое время разбирался, где я вообще появился и как быть дальше. Никаких воспоминаний мне, конечно, не оставили, благо хоть мышечная память и речевые умения остались. Иначе, я не говорить толком, не передвигаться нормально не смог бы. Сам язык, я знал хорошо, но так как я не был его носителем, то без акцента не обошлось бы. Но, все сложилось в мою пользу. Наверное, тот, кто меня сюда затолкал, как-то помог, но мог бы и хоть какие-то знания оставить. Очнулся я в какой-то хибаре, посреди океана. Рядом был только огромный бомж, которого, как потом выяснил, звали Рубиус Хагрид. Мужик был выше 2,5 метров ростом, косноязычный, неопрятный и недалекий умом, но, как выяснилось позже, вроде не так уж и плохой. Правда, слишком исполнительный, а вкупе с не очень высоким интеллектом, сочетание получилось сильно не очень. Ходить с ним за покупками к школе оказалось сущей пыткой. Сначала спалил меня в пабе так, что на меня накинулась толпа отвратительного вида волшебников. В банке этот придурок, Ноя, что так сказал ему какой-то директор Дамблдор, пытался сначала пролезть в разговор с моим менеджером по счету. Потом еще и намеревался забрать мой же ключ, пока Грипхук, мой менеджер, не пришел мне на помощь, заявив, что мой ключ, только мой, и пытаться его забрать – преступление. Кстати, о моем счете. В сейфе хранится немаленькая сумма, в общей сложности чуть менее 300 тысяч галеонов. Не богач, конечно, но весьма обеспеченный. Также в собственности имеются 2 дома. Первый был разрушен в ночь, когда на, теперь уже мою, семью Поттеров, напал Волдеморт. Министерство превратило его в какой-то мемориал. Отстраивать и жить там я, конечно, не собираюсь, как минимум, потому что каждый, кто напряжет свои извилины, может найти адрес этого дома. Надо будет его продать, что ли, тому же министерству, раз они решили устроить там памятник предыдущей гражданской войне. Второй дом находится на берегу Франции, защита там так себе, но на данный момент никто просто не знает, где он находится. А незнание лучше самой лучшей защиты. Нужно лишь сделать так, чтобы меня не отследили, когда я буду туда перемещаться. Именно туда я и намеревался отправиться жить после окончания первого курса. К странным родственникам, которых я в глаза не видел, отправляться жить не собираюсь, кто бы что там ни говорил. Хотя, наверное, стоит их навестить, информация все же нужна, но это потом. Так как пришел я все же за покупками, логичным было бы, что сначала нужно купить сумку для ношения покупок, однако этот недалекий человек пытался сначала сводить меня за одеждой и котлами. Не слушая этого недалекого выслужаки, пошел в магазин сумок и чемоданов, который, к слову, как раз находился недалеко от входа на торговую улицу. Хорошо, что владельцам магазинов хватило ума помимо названий повесить таблички с изображением продаваемых товаров, иначе пришлось бы искать и читать каждый магазин, а у этого тела еще и глаза ни черта не видит. Как крот, е-мае, в магазине сумок, я в первый раз охренел, не от глупости местных, как ожидалось, а от удивления. В моем прошлом мире артефакторика считалась престижным и очень сложным искусством, а сами артефакты, что выходили из рук умельцев, были очень дороги. За сумку, с расширением пространства, как сейчас помню, отдал весьма нехилую сумму, за нее можно было, не в самом центре столицы, купить однокомнатную квартиру. А тут такие сумки стоят копейки. Купил чемоданчик с двумя отделениями, одно из которых обычная и небольшую ношейную сумку. У меня такая, как раз была, все свое, маги всегда носят с собой, так любая вещь может понадобиться в любой момент, практично, да и удобно. Уже потом быстро прошлись по остальным магазинам. Хагрид пытался мне всучить сову, якобы для переписки, ведь типа у всех есть и у меня должна быть. Мне же домашнее животное и даром не сдалось, у меня все равно никого нет. Друзей я тоже заводить не собираюсь, по крайней мере, своего возраста, так как возиться с детьми, мне никаким образом не интересно. На крайний случай, всегда можно купить почтальона, если нужда появится. Самое интересное произошло, при покупке палочки. Я тогда еще думал, что палочки, для детишек, чтобы правильно научить фокусировке энергии, а оказалось, что тут без палочки маги вообще не колдуют, типа только самые сильные могут. Рассказав глупую сказку про то, что палочка выбирает мага, а не маг палочку, мне дали первую палочку и естественно она сразу же подошла. Ну это понятно, ведь я уже умею управлять энергией, поэтому мне без разницы, какой пользоваться или вообще без нее. Это тем, кто не умеет, желательно подбирать подходящий инструмент, хотя и не обязательно. У меня в прошлом подходящего не было, но даже так я научился быстрее всех. Удивившись, Алливандер решил мне дать еще одну, и еще, так как все палочки мне подходили одинаково. Тот, конечно, знатно охренел, но задавать вопросов не стал. Правда, по какой-то причине, хотел всучить мне какую-то неказистую и кривую. Я тогда сразу сказал, что такое чудо мне не нужно и выбрал палочку из светлого дерева, в которой был волос единорога. Он хотел мне что-то доказать, что типа у Волдеморта была похожая и мне такая нужна, ибо судьба и все такое. Тогда-то я и узнал о Томе Ридле, который позже стал Волдемортом. Многого он мне не рассказал, но вроде, тот не был чистокровным, вроде как сирота-полукровка, что учился в 40-х годах. Забавно, что главный борец за права чистокровных, сам не является чистокровным. Остальные покупки мы сделали быстро и настало время возвращаться. Тогда я даже не знал, где жили мои биологические родственники, да и не хотел никуда идти. Я попал в новый мир, который так сильно отличается от моего прошлого. Памяти мне от этого тела не досталось, а непонятная родня могла мне помешать. Да и стрёмные они какие-то, хотя я их даже не видел. Письмо, к примеру, было в чулан под лестницей, да может быть был ремонт, но могли бы и в гостиной постелить. К тому же, какого черта я делал в хижине на острове? Когда я очнулся, были только я и Хагрид, хотя может быть родственники были в другой комнате. Я тогда плохо себя чувствовал и контролировал, и прощупать область рядом с собой не мог. Интересно, как они выбрались с острова, если последнюю лодку мы забрали, когда уходили. Хагрида тогда я смог спровадить достаточно легко, сказал, что ему не нужно ждать, пока я уеду на поезде. Уезжать никуда, конечно, не стал, так как у меня был только один чемоданчик с расширением и таскаться с кучей покупок мне было не нужно, я пошел в виденный ранее торговый центр. У этих дикарей в косом переулке ни одежды нормальной, ни обычной канцелярии не было. К тому же, я еще пытался избавиться от шрама. Это отметина, как мишень на лбу, что мне очень не нравилось. Все свои силы я бросил как раз на то, чтобы его убрать. Я, конечно, не биомаг, но залечивать повреждения мог неплохо, мог бы и лучше, но в прошлом мире у меня не было достаточно резерва, чтобы тренироваться, а лечение забирает много энергии. Пока ходил по магазинам и скупал нужные мне вещи, хотя, конечно, и не без проблем, слишком часто мне задавали вопросы, почему я хожу без взрослых, пытался залечить, чего до конца мне так и не удалось. Такое ощущение, что какой-то рукожопый дебил пытался вырезать тупой железякой это убожество. Всю энергию, что я смог восстановить или вытянуть из окружающей среды, я отправлял на восстановление организма, который был в удручающем состоянии и пытался убрать шрам, но смог его только разгладить. Тогда я не придумал ничего лучше, чем купить тоналку и замазать уже гладкий шрам. Также, коротко постригся, потому что терпеть не мог длинные волосы, и вуаля, я уже мало был похож на того, кем был, когда пришел с Хагридом. Это было важно, ибо я планировал остаться в дырявом котле. В дырявом котле заселиться получилось легко. Никто во мне Гарри Поттера естественно не узнал, ведь видели Аникова, замухрышку в одежде, которую давно пора было выбросить, со шрамом и длинными растрепанными волосами. А потом я пришел в уже нормальной одежде, с короткими волосами и без шрама на лбу. Никто даже не подумал бы, что это один и тот же человек. Шрам я смог убрать только на третий день. Слишком много зажившей рубцовой ткани, если бы рана была свежей и открытой, то в нынешних условиях смог бы затянуть за пару часов, а так пришлось помучиться. Пока рассматривал потолок, видимо, подошла моя очередь распределяться. На самом деле, я, похоже, пропустил, когда меня вызвали в первый раз, так как тон, который я услышал в своем имени, был слишком нетерпеливым, будто зовут уже не в первый раз. Совсем потерялся в воспоминаниях и созерцании потолка. Нужно обязательно выяснить, как такое сделать. Когда буду строить свой дом, хочу себе так же, но с возможностью отключения. Гарри Поттер. Да, я тут, простите, засмотрелся на потолок, очень красивый. Подойдя к женщине, которая встретила нас с Хагридом, после заплыва на лодках, вроде ее зовут профессор МакГонагалл, сел на табурет. Вот вроде бы память у меня на диво хорошая. В прошлой жизни, ее можно было бы назвать идеальной, особенно после ментальных тренировок, которые были основой моей силы. Тут же, попав в другую тушку, такой памяти я лишился, правда мозги и тут варят очень даже неплохо, а в закуску с ментальным допингом, которым правда долго пользоваться пока не получается, память улучшается очень качественно. С такими тренировками, я верю, что смогу вернуть свой интеллект на старый уровень, ну или как минимум близкий к нему. Так вот, несмотря на свою хорошую память, что там, что тут, у меня всегда были проблемы с запоминанием имен. На самом деле, это, наверное, отчасти моя вина. Чтобы постоянно не запоминать горы бесполезной информации, я просто дал себе установку не запоминать постоянно то, что мне неинтересно. Очень помогает отфильтровывать повседневный информационный мусор. Имена людей, которые мне неинтересны, как раз из такой оперы. После того, как мне надели шляпу, да так, что я ничего не видел за ее полями, стал ждать названия моего будущего факультета. Но шляпа почему-то молчала. Прошла почти минута, пока я не решил, что все же нужно поинтересоваться причиной. Шляпа, может быть, ты скажешь свое решение по факультету? Что, разве меня кто-то надел? Ах да, вижу, я просто не заметила твоих мыслей. Обычно дети, даже те, которые учат искусство защиты сознания, не могут так от меня скрыться. Твои же мысли я не вижу совсем. Хм, я понял, она читает мысли, сканируя разум детей и по нужным критериям, распределяет по факультетам. Мои же мысли, только мои. Нас учили защищать разум, почти сразу же. Это помогало как в его развитии, так и в защите от вторженцев. Те часто появлялись, помогая координировать нападение, и если защитники были не в состоянии им противодействовать, они превращались в еще одну проблему, помимо очевидных. Так как шляпа не могла общаться в моей голове, она начала говорить вслух, впрочем, я не возражал. Мои мысли, только мои, шляпа. Каждому, кто попытается залезть мне в голову, я выжгу мозг, или, по крайней мере, попытаюсь. Не то чтобы я в этом практиковался, но приложу все силы. КХМ. Итак, куда же мне тебя отправить? На Ривенкла, пожалуйста. На Ривенкла, да? Почему именно туда? Помнится, твои родители были гриффиндорцами и все ожидают, что ты попадешь на этот факультет храбрых и благородных. Мне показалось, или последние слова, шляпа сказала с легким сарказмом. Ну и что? Меня мало волнует чье-то мнение или ожидание. Выбор факультета не определяется генетическим фактором. Пусть мои родители и были на Гриффиндоре, бабушка со стороны отца была на Слизерине, как и большинство блэков. И пусть мой дед был гриффиндорцем, его родители были с Ривенкла. На самом деле, то, что я смог узнать, показывает, что большинство моих предков были на Рейвенкла или Слизерине и уже потом Гриффиндор, с редкими попаданиями на Хаффлпафф. Ах, да-да, умный мальчик, это действительно так. Так почему же не Слизерин? На нем, ты мог бы стать великим, знаешь, в тебе все это есть, а Слизерин выведет тебя прямиком к величию, без сомнений. Возможно и так, но мне бы не хотелось учиться на факультете, большинство отпрысков которого были клейменными рабами Тома Риддла. Я, конечно, ничего не имею против самого факультета в целом, ведь его рабы были со всех факультетов, в конце концов, один из них был гриффиндорцем и предал моих родителей, но большинство было со Слизерина. Постоянно оглядываться даже на собственном факультете, а потом нытье всяких придурков, что я кого-то покалечил или убил во время самообороны. Странно, что меня не судили за Риддла. Когда мне был годик, я тут пролистал немного старых газет, судя по сумасбродности многих принятых законов, такое запросто может быть. Хотя, на разборки между полукровками наверное всем было наплевать, тем более, если один из них был темным лордом. Хаем, Том Риддл, да, помню такого, сирота-полукровка, из приюта времен войны с Гриндевальдом. Умный парень, талантливый, но слишком злобный был. Итак, куда же тебя все-таки отправить? Я все еще хочу на Рейвенкла, мне нравится учиться и узнавать новое. К тому же, там отдельные комнаты для каждого ученика и никто не будет мешать. Да, вижу, Хаффлпафф тебе не подходит. Не вижу я в тебе стремления к дружбе, а трудолюбие твое лишь к новым знаниям заметно. И гриффиндорцем тебе явно не быть, даже больше, чем твоим родителям. Мать твоя подходила всем факультетам, а отец хорошо бы смотрелся на Слизерине, но слишком большое неприятие испытывал к нему, поэтому выбрал Гриффиндор ради друзей, с которыми познакомился перед школой, и Слизерин не пойдет, а значит, отправляйся на Рейвенкла. Благодарю, шляпа. Сняв шляпу и отдав ее профессору МакГонагалл, я бросил взгляд на учительский стол. Почти все сидели с какими-то странными и бледными лицами. Я вообще не очень силен ни в эмпатии, ни в чтении лиц, хотя с попаданием в это тело, как я заметил, мне стало как-то легче в этом плане, поэтому, как мне кажется, либо все удивлены, либо злы. Вон Квиреллу, которого я встретил в дырявом котле, когда ходил за покупками с Хагридом, весь какой-то бледный и трясется, будто приступ хватил. Пока шел к своему столу, осмотрел и учеников. Вон гриффиндорцы возмущены, наверное, тем, что я к ним не попал. Пролистал я некоторые книги о себе, читая по диагонали. Чушня полная написана, будто жил я где-то в замке, гонялся за чудовищами и весь такой бравый герой с лохматой головой, в очках и со шрамом на лбу, просто обязан попасть на Гриффиндор. Рейвенкла были в основном спокойны, хотя и немного рады, что я к ним попал, ну и удивлены, само собой, без этого никак. Хаффлпафф почти солидарны с рейвенкловцами. Больше всего повеселил Слизерин. Там сидели все бледные, злые и возмущенные. Наверняка им не понравилось, как я отзывался о хозяине их родителей. Поверили или нет, еще бы, быть в рабстве у полукровки, воюя за чистокровные идеалы. На самом деле, я не планировал вот прям все это говорить, но шляпа так удобно подвернулась, что захотелось так вот непринужденно слить некоторые факты. Может быть, проверит и в будущем, когда этот псих вернется, к нему пойдет меньше народу в услужение. Почему вернется? Так, его тела ведь не нашли. Хагрид говорил, что не верит, что такой как он, мог так просто умереть. И я согласен. К тому же об этом говорят несколько фактов. Во-первых, тела нет. Вообще нет. Нельзя просто так умереть и ничего не оставить, если только там все не зачистили. И во-вторых, рабские метки до сих пор активны. Сам я не видел, но по газетам стало понятно, что они не исчезли, а просто побледнели. А это значит, что он ослаб, но все еще где-то находятся. Именно последний аргумент самый достоверный. Все же, если постараться убить так, чтобы от тела ничего не осталось, вполне возможно, но кто это будет делать? Его ведь типа своя же Авада Кедавра прибила, а она тело не трогает. Про меченых я читал внимательно. Мне нужно знать, кто носит метки, так как я планирую превентивно избавиться от всех, от кого смогу, когда немного окрепну. Пока не могу делать каких-либо прогнозов, но планирую году к третьему или четвертому школы начать с самых простых целей, если не подвернется подходящего момента. Ну и до Азкабана нужно будет добраться, но это сложнее, наверное, придется подготовиться. Пока сложно планировать, посмотрим, как я буду развиваться. Дальнейшая сортировка прошла как-то вяло, или мне так просто показалось. В основном, я сидел и размышлял о планах на будущее, параллельно рассматривая потолок. Все-таки слишком сложный, некоторые вещи просто непонятны, ну и еще их слишком много, а мне отсюда все плохо видно. Нужно подняться ближе к потолку, но это потом, когда немного подучу здешние магии. О, а вот и еда. Я знатно проголодался. Кто же знал, что этот чертов паровоз будет идти до самого вечера, а в нем не будет продаваться ничего кроме кондитерки. Просто не подумал с собой взять хоть немного еды. Я не знаток поездов, откуда мне знать вообще, а в книге о школе ничего про это не было написано. На этом чертовом паровозе совсем не продается еда, кто же знал, что все так плохо. Я в принципе ни к кому не обращался, но на мои слова обратили внимание и даже ответили. Почему бы не взять еду с собой? Обратился ко мне какой-то парень лет 15, потому что мне и в голову не могло прийти, что мне придется тащиться в школу магии на паровозе больше 8 часов, и что в этом чертовом паровозе не будет продаваться хоть какой-то нормальной еды. Огрызнулся в ответ: мы, черт возьми, отправляемся в школу магии, и что я вижу, вместо того, чтобы перенестись портключом до деревни, рядом со школой, что было бы безопаснее, быстрее и удобнее, мы целый день трясемся в вагонах. Я заметил, что наша речь привлекла внимание почти всей школы. Забавно, то ли мы так громко говорим, то ли ко мне слишком повышенное внимание, что все слушают то, что я говорю. Доставка учеников на Хогвартс-экспрессе – это традиция. Первый паровоз был изобретен в начале 19 века, а первый коммерческий прототип появился спустя не одно десятилетие. О какой традиции идет речь? С каких пор средство передвижения немагов стало предметом традиции у таких отсталых консерваторов, как маги? До появления этой традиции ученики в школу прибывали портключами, о чем я прочитал из официальных источников. Портключи просто высылали с письмом из школы, с простейшей инструкцией, как им воспользоваться. А вместо этого, нарушая статут секретности, вокзал наводняют куча волшебной школоты и остальных магов, которые одеваются как идиоты. Буквально сегодня я наблюдал, как какая-то рыжая семья на весь вокзал вопила, что на нем целая куча маглов, и спрашивала во весь голос, какая у них платформа, будто бы на вокзале, который, к слову, и есть магловский, маглов быть не должно. Это ли не нарушение? Почему женщина, что вырастила ни одного ребенка, который уже посещал школу, спрашивает у них, какая платформа? Чем быстрый способ с портключами, который использовался с момента основания Хогвартса, стал плох? Ну, если так посмотреть, то логично, конечно, но ведь не зря это сделали, значит, были причины. Или те, кто это ввел, просто идиоты. Пожал я плечами, никаких объективных причин на это не было, но, чтобы их на такую глупость не побудило, об этом написано не было. Дальше ужин прошел без разговоров. Я, наконец, нормально поел и мог немного расслабиться. Когда ужин закончился, со своего трона поднялся директор. «КХМ», громко прокашлялся Дамблдор. «Теперь, когда все мы сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом. По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует колдовать на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу. Они начнутся через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Хуч. И наконец, я должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью. Ау, замечательно, а мне впаривали, что школа – самое безопасное место. Опять наврали. Интересно, сколько народу успеет побывать там к концу месяца, произнес сам себе под нос. А теперь, прежде чем пойти спать, давайте споем школьный гимн, прокричал Дамблдор. Он встряхнул своей палочкой, словно прогонял севшую на ее конец муху. Из палочки вырвалась длинная золотая лента, которая начала подниматься над столами, а потом рассыпалась на повисшие в воздухе слова. «Каждый поет на свой любимый мотив», — сообщил Дамблдор. «Итак, начали. Все пели, кто, как может и с разной скоростью. И, естественно, все закончили петь в разное время. Все уже замолчали, а рыжие придурки, что были в составе той самой рыжей семейки на вокзале, Все еще продолжали петь школьный гимн, медленно и торжественно, словно похоронный марш. Директор начал дирижировать, взмахивая своей палочкой, а когда они, наконец, допели, именно он хлопал громче всех. «О, музыка!» — воскликнул он, вытирая глаза. «Похоже, Дамблдор прослезился от умиления. Ее волшебство затмевает то, чем мы занимаемся здесь. А теперь спать. Рысью, марш!» Мы, первый год, собрались рядом с тем самым парнем, с которым я вел разговор после сортировки. Оказывается, он староста. Первокурсники. Я староста. Все ко мне, первокурсники. Организованной толпой, мы пошли за старостой, который вел нас до башни факультета. Жилище факультета находилось в одноименной башне, которая была близнецом башни Гриффиндора. Только в отличие от картины, которая требовала пароля у студентов, наша была просто зачарованной деревянной дверью. Не было ни ручки, ни замка, только бронзовая голова орла, которая задавала загадки, если постучать ею по двери. Когда весь факультет собрался внутри башни, староста начал свою приветственную речь. «Всем добро пожаловать! Я, староста Роберт Хиллиард, и я рад приветствовать вас на факультете Рейвенкла. Наш герб – орел, цвета факультета – синий и бронзовый. Наша гостиная располагается на вершине башни Рейвенкла за дверью с зачарованным молоточком, который вы видели перед входом. Из окон нашей гостиной видны озеро, запретный лес, поле для квиддича и теплицы. Интересной особенностью Рейвенкла является то, что наши ученики – настоящие индивидуальности. Некоторых из них можно даже назвать чудаками, но зачастую гении всегда немного отличаются от нормальности. В отличие от некоторых других факультетов, мы думаем, что у нас есть право носить то, что нравится, верить в то, во что хотите и говорить то, что чувствуете. Что касается наших отношений с другими факультетами, вы, наверное, слышали о Слизерине. Не все они плохие, как правильно заметил мистер Поттер на распределении. Плохие люди были на всех факультетах, но лучше быть начеку, пока вы не узнаете ученика Слизерина или любого другого, достаточно хорошо. В отличие от других факультетов, мы не гонимся за кубком факультета. Однако это не значит, что можно спускать все баллы. В конце концов, если не помогает снятие баллов, вас могут наказать более сурово, не правда ли? Будьте умнее. Далее, приведение нашего факультета. Серая дама. Остальные ученики считают, что она никогда не разговаривает, но она не прочь поговорить с рейвенкловцами. Ее помощь особенно полезна, когда вы что-то потеряли или потерялись сами. Уверен, вы будете хорошо спать, ведь в отличие от других факультетов, у нас у каждого ученика индивидуальная комната для проживания с душем и умывальней. Мы ведь настоящие индивидуальности, помните, да? На этом, думаю, все. Передаю слово нашему декану. У него также есть, что вам сказать. После проникновенной речи старости Хиллиарда, многие из нас заметили, что рядом с нами находился и наш декан. Ростом он был примерно с первокурсника, поэтому его заметили не сразу, но когда его представили нам, тот вышел на место старосты и перенял эстафету приветственной речи. «Всем здравствуйте, первокурсникам, добро пожаловать на наш факультет. Меня зовут Филиус Флитвик». В дополнение к предыдущей речи, хочу добавить, что если у вас будут какие-либо вопросы или проблемы, которые не могут решить наши старосты, вы всегда можете обратиться ко мне. Те из вас, кто родился в обычной семье, рекомендую ознакомиться нужными книгами, которые расположены в общей гостиной. Как видите, он указал на несколько книжных шкафов, которые стоял вдоль стен. У нас есть некоторые книги, что могут помочь вам познакомиться с нашим миром. На этом я хочу закончить. И можете отправляться отдыхать в свою комнату, если хотите. Все комнаты одинаковы, уже подписаны и будут с вами на продолжении всего пребывания в школе, пока вы ее не покинете. Всем доброй ночи. Оставаться в общей комнате не стал, как некоторые. Не то чтобы я устал, но знакомство с остальными мне было неинтересно, просто хотел закончить располагаться и, наконец, приступить к планированию своего развития. Я в Хогвартсе, одном из самых насыщенных энергий, мест, которые я когда-либо видел. Не хочется терять и минуты. На следующий день у нас начались первые уроки. Еще с утра нам в гостиной выдали расписание, поэтому можно было собрать сумку заранее, но так как все свое я носил с собой, нужды в этом не было. Прихватив его с собой, сразу направился к выходу из гостиной, но в последний момент меня окликнули. «Поттер, ты куда?» Сейчас дождемся всех первокурсников, и я вас отведу в большой зал. Иначе потеряешься в первый же день. Старосты будут водить вас первое время на уроки и в большой зал, пока вы сами не запомните, где и что находиться. Окликнул меня староста. Не беспокойся, я запомнил дорогу до гостиной. На уроки я обязательно дождусь старост. Успокоил я его. Ведь дорогу я и правда запомнил. Не так уж тут и запутано, чтобы теряться. Ну, смотри сам. Никто тебя заставлять не будет. Пожал он плечами в ответ. Если запомнил, хорошо, не запомнил, сам виноват. Кивнув в ответ, я вышел из гостиной. А неплохо. Я ожидал, что начнут донимать, но то ли всем пофигу, то ли и правда, стараются не лезть в дела других, соблюдая право на независимость и индивидуальность. Рассматривая окружающую обстановку, медленно шел в местную столовку, которую называют большим залом. Помимо обычных картин с пейзажами и натюрмортами, были и живые портреты. Не знаю, каким образом это работает, но мне очень интересно это выяснить. Как можно нарисовать человека в портрет, чтобы он мог разговаривать, еще и помнил свою жизнь? Как я понял, портреты оживают только после смерти того, кого нарисовали. Это как-то зависит от души. Надеюсь, в библиотеке найдется что-нибудь на эту тему. Или придется искать в книжном магазине. А еще лучше пообщаться бы с тем, кто их рисует. Но с малолеткой никто разговаривать не будет. А значит, пока не вырасту, остаются только книги. Помимо портретов и картин, были и разные статуи или полые доспехи, что стояли в каждом коридоре, который я проходил. И все это было напитано энергией под завязку. То есть, помимо того, что весь замок и так был окутан энергией, некоторые вещи, что имели явную волшебную начинку, так сказать, ярко отличались от обычных вещей. Дойдя до трапезной, уселся за стол. Помимо меня, было не так много народу, но были. Не я один, ранняя пташка, были люди и со всех остальных факультетов. Они сидели, кто один, кто с друзьями и завтракали, отвлекаясь на разговоры или книги. Хаем, откуда они взяли еду? Столы были пустые, но те, кто сидел за столом, еда уже была. Ее можно как-то запросить. Вчера она появилась лишь после сигнала директора, но сейчас это явно не так, ведь его тут нет. Самый простой способ – просто попросить, не так ли? Легонько постучав столовыми приборами об тарелку, попросил эльфов, которые, как упоминалось в книге, отвечали за готовку, уборку и все остальные бытовые мелочи, доставить мне требуемое. Хаем, уважаемые эльфы, будьте добры, что-нибудь отварное с мясом и запить. Прошло, наверное, несколько секунд, как передо мной на тарелках появилась заказанная мною еда. Или так совпало, или они запомнили, что я выбирал за ужином, и положили мне похожие блюда, согласно моему запросу. Немного отварной картошки с овсянкой и яичница с куском индейки. Под запить появился большой стакан с тыквенным соком. Вообще неплохо, но надо будет сходить к ним и попросить, если можно, определенное меню. Я растущий организм практикующего мага. К тому же, буду проходить через определенного вида модификацию тела. У нас все так делали. Это улучшало все показатели тела, выводя его на новый уровень. К счастью, это не значило, что все были гипертрофированными качками, но несмотря на это, такие маги были сильнее, ловчее, выносливее и так далее, чем обычные маги, не проходившие модификацию, и уж тем более обычные люди, что было необходимо. Было несколько направлений в развитии, но по сути, это была одна методика, которую разработал один биомаг в прошлом, и до сих пор никто не придумал ничего лучше этого. Сами биомаги могли делать и более сильные изменения в себе, но эта методика была универсальной для всех остальных. Нужно лишь, учитывая свои интересы и потребности, составить определенную программу и следовать ею. Это было несложно, но нужно соблюдать некоторые правила, и еда в этом достаточно важный пункт. Спасибо. Поблагодарил я кухонных работников и занялся набиванием желудка, параллельно рассчитывая свою программу, по которой надо будет следовать. Например, от овсянки придется избавиться. Я не люблю эту размазню, но если будет цельнозерновая, то будет намного лучше. Однако, вряд ли она тут будет. Этот вид овсянки мало кому нравится, тем более его готовить нужно дольше, поэтому все обходятся той, что быстро варится. Нужно больше белка, но не в ущерб остальному. Мясо лучше чередовать с растительным белком. Думаю, учитывая какая тут еда, с диетой проблем не будет. Задумавшись о своем, доедая остатки яичницы и запивая все это тыквенным соком, заметил, что зал начал набиваться остальными учениками. Именно тогда на столах появилась остальная еда. Значит, эльфы ждут, когда начнут появляться остальные ученики и накрывали столы сразу для всех. Но лучше, я буду приходить пораньше и с индивидуальным меню, если получится. Не люблю есть при такой толпе и шуме. Еще в той жизни не любил, хотя там народу было поменьше. О, я рад, что ты дошел без проблем. Сел рядом со мной староста, накладывая себе на тарелку еду. Я сел на то же место, что и вчера, так как оно было достаточно удобным, чтобы его менять. Но и староста Роберт сел опять рядом со мной. То ли это его обычное место, то ли он захотел сесть именно рядом со мной. Бывает, встречаются такие, кто думает, будто смогут сразу ориентироваться в замке и теряются. «Как видишь», — ответил ему, накладывая еще немного мяса, желатиновый десерт из фруктов и немного твердого сыра. «Однозначно, еда тут классная, надо будет обязательно попросить об индивидуальном меню, вряд ли они откажут. Им же легче, чем угадывать, что я хочу, как сегодня. На уроке, в первый раз, конечно, пойду со всеми. Кстати, не знаешь, где находится кухня? Хотелось бы с эльфами познакомиться. А с чего ты взял, что тут есть кухня? Ну так, не из воздуха же еда берется. Судя по тому, что я читал в книге, они тут работают по хозяйству, в том числе и на кухне. Хах, а ты не промах. Многие так и думают, что раз школа волшебства, то и еда появляется по волшебству. Особенно маглорожденные и некоторые полукровки. Я тоже жил с маглами. Пожал я плечами, на что на меня с удивлением глянули. Но уезжая в новый, незнакомый мне мир, как и любой здравомыслящий человек, я решил узнать, что тут и как. Очень правильная мысль, к сожалению, мало кто об этом задумывается. Но как насчет того, что ты жил у маглов? Как так, нам говорили, что тебя спрятали где-то в секретном месте и обучают крутой магии, и в книгах написано об этом? Нет, понятно, что там много приукрашено, но все же, да пролистал я пару книг обо мне, там написано полная брехня от и до. Книжки годятся только для растопки камина, но топить его такой ерундой дорого и обидно для самого камина. Я жил с маглами и до сегодняшнего лета не знал, что волшебники существуют. Какой-то идиот решил, что спрятать меня среди немагов — гениальная идея, и походу навешал всему магическому миру лапшу на уши. Мистер Поттер, не говорите о том, чего не понимаете. 2 балла с Рейвенкла. И после уроков вам нужно будет прибыть в кабинет директора, сказала мне МакГонагалл, что проходила мимо моего места и услышала мою речь, и поджав губы ушла к столу преподавателей. Странная тетка какая-то, декан Гриффиндора, но ходит в зеленом. Еще на ровном месте прикопалась. Может, ей книжки понравились, а я их так опустил, не знаю. Обычно профессор МакГонагалл строгая, но справедливая. Интересно, зачем вызвал тебя директор? Ты что-то успел натворить? Ничего такого. Покачал я головой, доедая последний кусочек. Я прочитал все законы этой школы и не нарушил ничего, чтобы вызывать меня туда. Впрочем, там и узнаю, чего гадать. Нужно только встретиться с деканом Флитвиком, прежде чем идти. Что? Зачем тебе Флитвик? Я сам тебя отведу. В смысле зачем? Любой вызов к директору должен быть либо с родителями, что в этом месте затруднительно, даже если не считать, что их у меня нет, либо с деканом факультета. Ну, или с учителем, при некоторых обстоятельствах. Да, не знал. Это тоже в правилах написано. Где ты вообще их взял до школы? Конечно, всегда важно знать правила и законы. Откуда тогда знаешь, на что имеешь право и должен или не должен делать? А взял в косом переулке. Там много интересных книг можно найти для новичка. Ну, раз так, то конечно, у вас как раз будет урок у декана. Там же с ним и договоришься. Закончив с едой и дождавшись, когда закончат остальные, староста, собрав нас всех вместе, повел нас на первый для нас урок. А так как это были первые для первокурсников занятия вообще, нас начали учить с азов. Я сначала думал, что нам расскажут больше, но почему-то оказалось, что почти ничему такому нас не учили. Были лишь базовые правила: в глаз палочкой не тыкай, махай ею аккуратно и так далее. Я понимаю, что детей всему нужному учат родители, но вот маглорожденных учить некому, как и некоторых полукровок, как я заметил. Подразумевается, что они сами должны найти эти знания. Странный учебный процесс. Были бы они взрослыми, то да, иди и ищи сам. Это должен понимать любой взрослый человек, но дети то, Им откуда в 11 знать об этом, за редким исключением, их еще и заставлять учиться приходится хотя бы на минималках, а не вот все это. Мда, хорошо, что меня это не касается. Если все так, как есть, значит это нормально, либо кому-то это нужно, и я один систему все равно не поборю, даже если захочу, ну или придется затратить много сил, что мало кто оценит. В будущем, я могу навязать свое видение силой, но это слишком неэффективно. Таких мало кто любит, даже если они несут благо. Да и впрягаться за других, не в моем характере. Так мы просидели свой первый день, слушая крохотный базис на вводных уроках. Ничего нового или важного я не услышал. Надеюсь, остальные занятия будут более полезными. После уроков, я сразу подошел к Флитвику, чтобы он меня и отвел к директору, который зачем-то захотел меня видеть. Конечно, мистер Поттер, я вас сопровожу. Хотя вы могли бы попросить мистера Хиллиарда, я заметил, вы нашли с ним общий язык, или любого другого старосту. Вы как декан, по правилам, должны меня сопровождать к директору. Да и мало ли, с деканом мне спокойнее, чем со старостой. Особенно после того, как профессор МакГонагалл по неизвестной мне причине, сняла с меня 2 балла, не объяснив почему. О, странно, на нее это не похоже, весело сказал он мне, пока мы шли к директору. Но не волнуйтесь, мистер Поттер, 2 балла это ерунда и, как вам известно, на нашем факультете малозначимо. Да я и не волнуюсь, меня бы это не волновало, даже если бы волновало всех остальных. Насколько я смог узнать от того, что факультет выиграл ежегодный кубок, никаких привилегий, персональных или для всего факультета, нет. Так и зачем мне париться из-за этого, просто странно и необычно, что сняли их просто так. Так разговаривая о мелочах, мы дошли до горгульи, что охраняла вход в кабинет директора. Услышав пароль, что сказал ей Флитвик, она отодвинулась в сторону, освобождая вход на винтовую лестницу, что тянулась немного вверх. Кабинет директора оказался довольно интересным местом. Круглое помещение, единственным источником света для которого было небольшое окно. Все остальное освещалось красивой люстрой, что висело посредине кабинета, мягко даря помещению теплый свет. За большим резным столом из натуральной древесины сидел сам директор, а за его спиной висело множество портретов, больших и маленьких, и все они были живые. Я читал, что это портреты всех бывших директоров. Интересно, почему они разных размеров? Зависит от вклада, который внес директор для школы, и что будет, когда места на стене не хватит. Помимо этого, в кабинете стоял большой книжный шкаф, рядом с которым была неприметная дверь. Рядом с окном стоял столик с птичьей клеткой без дверцы, а внутри нее сидела красивая птица с красным оперением. Я слышал, что у директора есть феникс. В книжках мне попадалась иллюстрация этой птицы, но вживую она более красивая, само собой. Помимо всего этого, я обнаружил, что в кабинете находится профессора МакГонагалл и Снейп. Снейпа я запомнил, так как видел в газетах, которые выходили после пропажи Волдеморта в 81-м и об арестах его рабов. И этот человек был одним из них. Ничего конкретного, но написали, что тот якобы работал с Дамблдором и поэтому его отпустили. Шпион короче, только непонятно чей, а значит, с ним нужно быть осторожнее. Он же был одним из тех, кто входил в мой список тех, от кого нужно будет избавиться. Если, конечно, тот и правда был шпионом не с нашей стороны. Спасибо, Филиус, ты можешь идти. Гарри потом проводит, сказал директор декану. Мистер Поттер на моем попечении, и я, как глава его дома, буду присутствовать. Как мой студент напомнил мне ранее, это моя обязанность, заявил он в ответ, на что директор еле заметно поморщился, что почти незаметно из-за его растительности на лице. КХМ, если ты так хочешь, хотя в этом и нет нужды, но ладно. Присаживайтесь, мистер Поттер, сказал он мне, указывая на стул, что стоял напротив стола. Чаю? Нет, спасибо, скоро обед, если только вы не планируете задержать нас надолго. Честно говоря, не понимаю, для чего вы меня позвали. Насколько я знаю, никаких правил я не нарушил. Отказался я от чая. Какой-то мутный старикан, честно говоря, совсем не вызывает доверия. Может, потому что я уже взрослый, наверное, для обычного ребенка так не кажется. Ну и да, я веду себя не совсем как обычный 11-летка. Но сироты вообще быстро взрослеют, тут ничего странного. Особенно, если родственники не сахар. Эх, хотел же разыскать родню этого тела, но все как-то времени не было, но нужно это сделать обязательно. На следующие летние каникулы обязательно, но лучше сделать это пораньше. Попробую выбраться из школы, но нужно понять, что тут и как, получится ли уйти незаметно и все такое. А еще силенок поднабрать. Нужна энергия, как на полет, так и на копание в мозгах. Жаль, невозможно использовать сырую энергию. Ею можно лишь напитывать свой резерв и уже оттуда использовать. По крайней мере, нам так говорили, не то чтобы у нас была хорошая возможность проверить это в удобной обстановке. Но я пробовал тут и у меня пока не получалось. Вот если получится, будет вообще шик, но расширять собственный резерв куда важнее. Ах, ничего такого, мальчик мой, мне просто захотелось познакомиться с тобой поближе. Ты удивил нас всех вчера на распределении, по-доброму сказал он, пытаясь голосом успокоить меня, думая, что я, возможно, чего-то испугался. Чем же? Например тем, что шляпа не смогла распределить тебя привычным способом. Она ведь пояснила, что не смогла попасть ко мне в голову, поэтому была вынуждена поступать по-другому. Да, именно об этом и идет речь. В твоем возрасте, иметь такие умения – удивительное достижение. Поэтому мне и хотелось узнать поподробнее. Можно узнать, где ты этому научился? Из книги. Пожал я плечами. Я купил в косом переулке много разных книг, но увидев информацию о том, что кто-то может залезть мне в голову, мне очень захотелось научиться защищаться. К тому же, в этом умении много и других плюсов. Странно, что это не преподают повсеместно. Как оказалось, этому не так уж и сложно научиться. Правда, я не знал, насколько в этом преуспел, так как проверить было некому, но как выяснилось на распределении, вроде бы получилось неплохо. С другой стороны, неизвестно, насколько умело шляпа может проникать в голову, поэтому сказать однозначно не получится. О, могу вас уверить, мистер Поттер, я достаточно компетентна в этом вопросе, ведь меня зачаровывали Годрик и Равина, и они оба были непревзойденными мастерами этого дела. Влезла в разговор распределяющая шляпа, которая лежала на одной из полок шкафа, в котором помимо нее было множество других странных вещиц, выполняющих странные действия. Некоторые дымили, некоторые крутились вокруг своей оси или качались из стороны в сторону. «Ваша ментальная защита великолепна. Благодарю, шляпа», — кивнул я ей в знак признательности. «И много ты еще узнал из книг? В основном узнавал новый мир, законы и порядки этого общества, и ментальные искусства, в том числе. На больше времени не хватило. Впрочем, я же в школу приехал, надеюсь, тут научат. Ну и учебники прочитал, само собой. Похвально, похвально. Но позволь узнать, почему ты не захотел идти на Гриффиндор? Я слышал, что ты говорил на распределении, но разве ты не хотел поступить туда, где учились твои родители? К тому же, многие ждали от тебя, что ты пойдешь по их стопам. Факультет – это всего лишь факультет. Пожал я плечами. Я читал, что на Ривенкла учатся умные, значит, как минимум, мне не будут мешаться учиться, а также отдельные комнаты. Эти два критерия для меня решили все. В Гриффиндоре, как я слышал, живут как в общаге, всегда шумно и, как некоторые поговаривают, слишком агрессивные и глупые. Понятно, что все не может быть так категорично, ведь мои родители, как я узнал, были достаточно умными людьми, но и на пустом месте такое не будут говорить. А то, что от меня этого ждали, то мне все равно. Меня не волнует, что обо мне думают незнакомцы. На мои слова, тот опять еле заметно поморщился, будто я раз за разом не удовлетворяю его ожидания. Хах, ну жизнь такая. Еще меня интересует, почему ты так выглядишь. Хагрид описал тебя совсем по-другому. Ты сильно изменился, и шрама не видно. Ты его чем-то замазал или как-то скрыл? Все допытывался старикан, что меня потихоньку стало выводить из себя. 10 лет всем было пофигу, а тут такой допрос. Если вы о волосах, то давно хотел постричься покороче. Когда были длиннее, они совсем не поддавались уходу. А шрам я свел. Раз я попал в мир магии, то зачем мне оставлять шрамы на теле? Он мне никогда не нравился и выглядит глупо, как клеймо. Каким образом ты смог свести шрам? Спросил он меня с удивлением. Еще мне показалось, что он чем-то обеспокоен, но я не мастак, распознавать эмоции мог неправильно понять. Купил в аптеке зелье для заживления и обезболивающее. Я и правда покупал. Хотел проверить, как они работают. Зельеварение, как тут называют эту науку, очень развито в этом мире. На всякий случай, я купил некоторые распространенные и нужные, на мой взгляд, зелья. У нас эта ветвь магии была не сильно развита, лечили обычно, с помощью магии. Были и боевые эликсиры, но такого разнообразия, как тут, не было. Вырезал шрам под обезболивающим и заживил. Может быть, есть какие-то специальные мази от рубцов или что-то более специализированное, но в аптеке такого не было. А где больница находится, я не знал. А когда узнал, уже не было времени. В школе наверняка есть врач, не так ли? Я обращусь к ней, как только будет время. Это могло быть опасным, мальчик мой. Ты бы мог приехать в школу и посоветоваться со взрослыми. Мы бы могли порекомендовать то, что больше тебе подходит. Я, сирота, директор. Сироты заботятся о себе сами, ведь они никому не нужны. Не было и взрослых, чтобы мне помочь в этом деле, поэтому я вполне самостоятелен. К тому же, там не было ничего опасного. Зелья простые и работают вполне понятно, без побочных эффектов. А ждать, пока я приеду в школу, мне не хотелось. Вы такой же самовлюбленный, как и ваш отец. Тот тоже думал, что знает все лучше всех. Вам следует прислушиваться к мнению тех, кто знает лучше вас, что нужно делать. Впервые открыл рот декан Слизерина, который во время разговора кривил свое лицо на некоторых моих репликах, но молчал, а тут не сдержался. Вам лучше знать, я его никогда не видел и не знал. Странно это слышать от педагога, который по определению не должен быть глупым. Могу вас заверить, самовлюбленность и прочие черты характера не передаются по наследству. Если я и самовлюблен, как вы думаете, то приобрел это точно не от отца или матери. Тут стоит поблагодарить мою родню. Думаю, пожиратели смерти по своей натуре были более подвержены этой черте характера, вам не кажется, мальчишка, что ты себе позволяешь? Начал он, но директор его перебил. Достаточно, Северус. Откуда ты знаешь, что профессор Снейп был пожирателем смерти? Спросил он меня. Как откуда? В газетах писали. Много выпусков посвящалось арестам пожирателей, и Северус Снейп был одним из них. Я внимательно запомнил все имена, которые нашел. Ведь врагов нужно знать в лицо. Значит, ты возвращался в косой переулок? Это могло быть опасным. Тебе не следует покидать дом твоих родственников. Я и не возвращался домой. Ожидая поезд, я подумал, что неплохо было бы привести себя в порядок, поэтому отправился в ближайший торговый центр, а потом вернулся в косой переулок. Снял комнату в дырявом котле до поездки в школу и продолжил к ней готовиться. Это был опрометчивый поступок, Гарри. Пока ты в доме своей тети и считаешь его своим домом, только там ты в безопасности. Прошло много времени, но некоторые люди до сих пор желают тебе зла. Ты должен пообещать, что вернешься к своим тете и дяде следующим летом. Я и не считаю их дом своим. Это не мой дом. Я там чужой, у них своя семья, и я в нее не вписываюсь. Но да, я вернусь к ним следующим летом. Я и так собирался туда вернуться, так как хочу узнать, что это за люди. Может, они во мне души не чают, хотя это вряд ли. А потом, в любом случае, я собирался перебираться в дом, что находится во Франции. Да и погода там лучше. Не надо так говорить, Гарри. Это твои родственники. Короче, директор еще минуты две распинался о них и о важности того, чтобы я жил в доме родни, ничего толком не объясняя. Впрочем, мне было без разницы, я лишь слушал вполуха, чтобы не пропустить чего-то важного, а пока размышлял о всяком разном. И тебе стоит посетить мадам Помфри. Я хочу, чтобы она обследовала место, где был шрам, чтобы убедиться, что там все в порядке. Закончил он. Конечно, я и так собирался это сделать. Меня заинтересовала колдомедицина. Хотелось бы узнать об этом побольше. Освободившись от разговора с директором, я поспешил на обед, который уже начался, пока мы болтали с директором. Но я успеваю набить свое брюхо, а потом у меня свободное время до конца дня, и мне есть чем заняться, благо, комнаты одиночные и никто не будет мешать. Странная все-таки была беседа. Нет, понятно, что со мной хотели поговорить, из-за таких кардинальных отличий. Наверняка Хагрид растрепал, как я выгляжу, а тут что-то новое. Но зачем были нужны Снейп и МакГонагалл? Хотя последняя вроде как заместитель директора, но все равно, заместитель именно замещает директора в делах, ей быть тут вовсе было не обязательно, раз сам директор тут, как Снейпу, который вообще никаких боком не имеет отношения ко мне. Пока я обедал за столом, мои мысли вяло текли, перескакивая от одной темы к другой. Нужно сходить к мадам Помфри и найти кухню в первую очередь, а потом можно и в библиотеку сходить. Боевые заклинания мне не интересны, но всякие бытовые и вспомогательные – другое дело, они могут быть полезны. Да даже о боевых почитать, тоже стоит как минимум, чтобы знать, как они выглядят, какие эффекты имеют и как с ними можно бороться. По-любому, мне придется учить часть из них и использовать, хотя бы в рамках обучения в Хогвартсе, даже если я не собираюсь ими пользоваться как основным видом моего боевого арсенала. К тому же, нужно, чтобы меня видели в библиотеке почаще, тогда не будет много вопросов о том, откуда я знаю тот или иной материал. О, староста опять сидит рядом со мной, впрочем, как и я сижу на том же месте, где и обычно. То ли места закрепляются за учеником, пусть и негласно, то ли не хотят занимать именно мое место. Эй, Роберт, не подскажешь, где находится больничное крыло и кухня? Кухня рядом с гостиной Хаффлпаффа, больше сказать не могу, вроде как об этом запрещено говорить, хотя официального запрета не было. Больничное крыло недалеко отсюда на втором этаже. А тебе зачем? Успел пораниться? Тебя проводить? Директор порекомендовал обратиться к мадам Помфри из-за шрама, который я свел, чтобы она проверила, что я ничего не повредил своим вмешательством. К тому же мне интересна колдомедицина. Если у мадам Помфри будет время, возможно, она захочет ответить на некоторые мои вопросы. Кстати, а где библиотека? На четвертом этаже. У нас будет экскурсия ближе под вечер по самым нужным и популярным местам. Если хочешь, присоединяйся. Я вижу, ты хорошо запоминаешь и ориентируешься в замке, но если потеряешься, спроси привидения или портреты, они помогут. Большинство первокурсников, даже после экскурсий, теряются, поэтому нет ничего страшного, если обратиться за помощью в этом деле. Спасибо, буду знать. Кивнул я ему, доедая обед, пока еда не исчезла с тарелок. Не факт, что мне не дали бы доесть, но все равно стоит поторопиться и навестить все три цели, которые я запланировал. Закончив, я отправился по ступенькам вниз, где, как я читал, находится вход в гостиную Хаффлпафф. Где-то там дальше должен быть вход к слизеринцам, но мне они не интересны, поэтому оставим их до лучших времен, когда вход в их гостиную мне, возможно, понадобится в будущем. Добравшись до входа, остановился. В саму гостиную мне не нужно, а судя по словам старосты, вход должен быть где-то тут. Хм, если не ошибаюсь, сейчас я нахожусь где-то под большим залом. Можно предположить, что кухня находится где-то под ним. Значит, вход где-то тут. Осмотрев коридор, обратил внимание на картину. Пусть весь замок был пропитан энергией, но часть этой картины была пропитана еще сильнее. Либо она какая-то волшебная, либо там может быть вход на кухню. Осмотрев внимательно как саму картину, так и ее раму, обратил внимание на место, где была нарисована груша. Структура немного отличалась от остальной картины, и притронувшись к ней, груша, забавно хихикнув, застыла на месте, а картина открылась, словно дверь, приглашая зайти внутрь. Войдя внутрь, увидел огромное помещение, в котором творился магически контролируемый хаос, которым руководили маленькие существа. Гуманоидные существа, чуть меньше метра ростом. Почти все были лысые, отличались большими ушами и глазами и непропорционально худым телом. Одеты были во что-то, похожее на наволочку, завернутую на манер тоги. На каждой такой одежде был заметен герб Хогвартса. Странные существа. Я искал о них информацию, но ничего конкретного, кроме расистских реплик на их счет, толком не нашел. Предположительно, они иномерцы из погибшего мира, пришли к нам вместе с гоблинами. Но почему у них такая разная судьба, ответов нет. Если они и правда из одного мира, то явно были врагами. Слишком разный у них характер, и пусть выглядят они похожи, но все равно отличаются. Возможно, у них был общий предок, кто знает. Волшебник что-то хочет от нас, волшебник все еще голоден. Послышались вопросы домовиков, что находились рядом со мной, когда я появился. Нет, нет, я не голоден, спасибо за вкусный обед. Поблагодарил я их. Я хотел поговорить о другом. Чего изволит маленький чародей? Есть ли возможность иметь определенное меню? Я понимаю, что вы выкладываете все на общий стол, но не всегда получается дотянуться до желаемого или необходимого. Конечно, эльфы очень благодарны Гарри Поттеру. Добрый волшебник много сделал для нас эльфов, и эльфы помогут Гарри Поттеру. Ау, когда я успел им так помочь, если только они считали угрозу власти Волдеморта опасной для себя. Их бы, конечно, не убили, но вряд ли их жизнь была такой приятной, как сейчас, учитывая их российские взгляды. О, спасибо за понимание, тогда я хотел бы, в итоге я, на всякий случай, чтобы не забыли или при смене эльфов, знали, написал список и пожелания на пергаменте. Мой рацион состоит в основном из белка, а жиров и углеводов чуть в меньшей степени. Белку я отдавал предпочтение в виде филе рыбы и мясу птицы без кожи. Если не получится, то говядине и свинине в этом порядке. С крупами было сложнее. Тут в ходу была в основном овсянка, причем самая обычная, в которой совсем немного пользы. Такую я никогда не любил, предпочитая цельнозерновую крупу. Гречки тут вообще отродясь не было, как и многих других. Зато есть бобовые и картофель, а также овощные блюда, которыми я и заменил отсутствие круп. Все это попросил доставлять мне сразу на стол в двойной порции. Тыквенный сок на вкус, так себе, хотя если тыква спелая и сладкая, то совсем неплохо, поэтому ее оставил на утро. С мякотью питательно и полезно, а на обед и ужин пусть будет чай. И все это, само собой, перемешивать между приемами пищи, чтобы сохранить разнообразие. Помимо того, что я растущий организм, так мне еще требуется повышенное питание для модификации организма. Конечно, я мог есть что угодно, магия помогла бы избавиться от большей части негативного эффекта, но зачем вредить, если можно не вредить? Если захочется что-нибудь вкусного и останется место для этого, всегда можно съесть тот же кусок пирога или что-то другое, на десерт. По модификациям тела, я долго думал, какое направление выбрать. У нас было три основных направления. Первое, так называемые защитники. Это были маги, находящиеся на передовой. Они имели более массивное тело, позволяющие носить более тяжелые артефактные доспехи и тяжелые щиты, сохраняя силы для битвы. Этакие танки, около 2 метров роста, а то и больше, огромная мышечная масса и выносливость. У таких тяжеловесов были и минусы, точнее особенности, если можно так выразиться. Тело и было массивным, а оттого не такое ловкое, как у остальных. Второй вариант – воины. Опять же маги ближнего боя, но уже более быстрые и проворные, не отягощенные тяжелым вооружением. Использовали разное оружие, от кинжалов и кастетов до древкового или другого двуручного оружия. Броня тоже не была такой тяжелой и не сковывала движения. Этакие среднячки.